Глава 22. Огонь в небесах. Эрагон, глядя, как огромный силуэт Торна с Муртагом на спине вздымается над северным краем равнины, услышал, как гном Нархайм сердито буркнул «Барзул!» и прибавил еще несколько проклятий в адрес Муртага, убившего Храдгара, короля гномов. Арья, резко отвернувшись от этого страшноватого зрелища, обратилась к Насуаде. «Госпожа моя!» И, блеснув глазами, она посмотрела в сторону Оррина. «Тебе надо остановить этих воинов, пока они не достигли лагеря. Им нельзя позволить пойти в атаку, иначе они попросту сметут наше укрепление, точно гонимая бешеным ветром гигантская волна, и посеют невообразимый хаос среди варденов. Да и нам в гуще палаток будет куда труднее маневрировать». «Невообразимый хаос?» – нахмурился Оррин. «Неужели у тебя так мало уверенности в наших силах и возможностях, госпожа посланница? Люди и гномы, возможно, не столь одаренны, как эльфы. Однако мы без труда отшвырнем назад этих жалких наглецов, смею тебя заверить». Лицо Арьи посуровело. «Ваше Величество, храбрость и могущество ваших воинов не подлежат сомнению». И в ваших боевых способностях я тоже не сомневаюсь. Но послушайте, это ловушка. И приготовлена она не для нас, а для Эрагона и Сапфиры. Они. И Арья махнула рукой в сторону вздымающихся над горизонтом фигур Торна и Муртага. Явились для того, чтобы взять в плен Эрагона и Сапфиру. И доставить их в Урбаэн. Гальбаторикс никогда не послал бы столь малочисленный отряд, если бы не был совершенно уверен, что эти воины сумеют достаточно долго отвлекать на себя все внимание варденов, чтобы Муртаг успел ошеломить Эрагона. Гальбаторикс наверняка заколдовал этих людей, наложив на них такие чары, которые способны помочь им при выполнении этой задачи. Что это за чары, я не знаю, но в том, что они Гальбаториксом наложены, не сомневайтесь. Это не просто воины, и мы непременно должны помешать им войти в лагерь». Оправившись от испытанного потрясения, Эрагон поддержал Арью. «Ты же не хочешь, Насуада, чтобы Торн пролетел над лагерем? Он способен с одного раза поджечь половину палаток». Насуада стиснула руками луку седла. Она, казалось, не замечала ни Муртага с Торном, ни странных воинов, которые были уже менее чем в миле от лагеря. «Но почему же они не напали на нас, пока мы ничего не знали об их приближении? Ведь они легко могли застать нас врасплох. Почему подняли нас сигналами тревоги?» – спросила она. Ответил ей Нархайм. «Потому что не хотели участия в наземном сражении Эрагона и Сапфиры. И если я не ошибаюсь, их план состоит в том, чтобы Эрагон и Сапфира встретились с Торном и Муртагом в воздухе, пока солдаты будут крушить наш лагерь на земле. Но разве будет разумно в таком случае выполнить их желание и самим послать Эрагона и Сапфиру в эту ловушку?» Удивленно подняла брови Насуада. «Да, это будет разумно», – стояла на своем Арья. «Ибо у нас есть преимущество, о котором они не подозревают», – она указала на Блёдхгарма. «На этот раз Эрагону не придется сражаться с Муртагом в одиночку. У него будет крепкий отряд из 13 эльфов. Муртаг, конечно же, этого никак не ожидает. Прикажи остановить этих воинов, пока они до нас не добрались. И тем самым ты уже нарушишь существенную часть плана Гальбаторикса. А Эрагона и Сапфиру пошли сражаться в небесах, где они будут пользоваться помощью и поддержкой самых сильных эльфийских заклинателей. И благодаря нашим объединенным усилиям, план Гальбаторикса безнадежно провалится». «Ты меня убедила», — сказала Насуада. «Однако эти воины уже слишком близко, так что пешие вардены не успеют перехватить их на достаточном расстоянии от лагеря. Оррин, может быть...» Но договорить она не успела. Король Оррин уже развернул коня и мчался к северным воротам лагеря. Один из его ординарцев протрубил в трубу, давая сигнал кавалерии Оррина приготовиться к атаке. А Насуада повернулась к Гарцвогу. «Королю Оррину потребуется помощь. Пошли своих рогачей!» «Охотно, госпожа ночная охотница!» И, откинув назад массивную рогатую голову, Горцвок испустил дикий вой или рев. По рукам и спине Эрогана поползли мурашки, когда он слушал эти жуткие звуки. Щелкнув зубами, Горцвок перестал реветь, умолк, прислушался и проговорил. «Они придут!» И могучий кул, сотрясая землю ножищами, трусцой побежал к северным воротам, где уже собрались всадники короля Оррина. Четверо варденов с трудом отворили ворота. Король Оррин поднял меч, что-то прокричал, и галопом помчался за ворота, ведя своих людей навстречу воинам в расшитых золотом доспехами. Облако красноватой пыли повисло над равниной, почти скрыв из виду кавалерийский отряд. «Джермундур!» – окликнула своего верного помощника Насуада. «Я здесь, госпожа моя!» «Прикажи двум сотням меченосцев и сотне копьеносцев отправиться следом за ними. И пусть 50 лучников расположатся в сотне шагов от места схватки. Я хочу, чтобы этот вражеский отряд был полностью уничтожен, стерт с лица земли. Люди должны понять, что мы не уступим ни пяди нашей земли. Ты слышишь меня, Джермундур?» Джермундур молча поклонился. «И скажи варденам, что хотя я и не могу из-за своих ранений присоединиться к ним в этом сражении, но душа моя всегда рядом с ними». «Да, госпожа моя». Джермундур поспешил выполнять приказание. А к Насуаде подъехал на своем пони Нархайм и спросил. «А что же мой народ, Насуада? Какую роль ты отведешь нам?» Насуада нахмурилась, поскольку ее и всех стоявших рядом накрыло плотным облаком пыли, взметнувшийся над лугом. «А вы должны помочь охранять границы нашего лагеря. Если этим воинам каким-то образом удастся прорваться...» Она вынуждена была умолкнуть, поскольку 400 урголов, после битвы на пылающих равнинах, их к варденам присоединилось значительно больше. Стопотом вывалились из лагеря и устремились через ворота в сторону приближавшегося вражеского отряда, испуская невразумительные военные кличи, больше похожие на рев. Когда они исчезли в тучах пыли, Насуада снова заговорила. «Если этим воинам все же удастся прорваться, то ваши боевые топоры, Нархайм, придутся как нельзя более кстати». Порывы ветра уже доносили до них звуки яростного сражения. Крики раненых и умирающих людей, отчаянное ржание лошадей, леденящий душу скрежет металла о металл. Звон мечей, ударяющих по шлемам. Тупой стук копий по обитым кожей щитам. Но самое страшное, неким фоном всему этому служил жуткий, лишенный веселья, безумный хохот множества людей, который не умолкал, казалось, ни на минуту. «Великие боги!» – подумал Эрогон. «Неужели он послал против нас отряд безумцев?» Нархайм стукнул себя кулаком по бедру. «Клянусь Маргаталом, мы не из тех, кто будет стоять без дела, когда предстоит схватка. Отпусти нас, Насуада! Дай нам срубить для тебя несколько вражеских голов!» «Нет!» – воскликнула Насуада. «Нет, нет и нет! Я уже отдала вам приказ и рассчитываю, что вы ему подчинитесь. Это сражение кавалеристов и урголов. И, может быть, еще драконов. Но гномам в нем лучше не участвовать. Вас же растопчут, как детей!» И в ответ на разгневанные проклятия Нархайма она подняла руку, призывая его помолчать. «Я прекрасно знаю, что вы достойные и очень опасные воины. Тому имеется немало примеров. Ведь я сражалась с вами бок о бок еще в Фортхендуре. Однако... Хотя, по-моему, и не стоило бы заострять на этом внимание. По нашим меркам, вы несколько маловаты ростом. И я предпочла бы не рисковать вами в подобной дикой схватке, где именно рост гнома может оказаться самым большим его недостатком. Вам лучше быть тут, на высоком оборонительном валу, где вы так или иначе окажетесь выше любого, кто попытается на него взобраться и проникнуть в лагерь. Пусть вражеские воины сами придут к вам. Если же кто-то из них действительно до нас доберется, я бы хотела, чтобы ты и твои люди со всей решительностью отшвырнули их от наших стен, ибо я хорошо знаю, легче выкопать и сдвинуть с места гору, чем заставить отступить отряд гномов». Все еще очень недовольный, Нархаим проворчал что-то в ответ. Но его слова были полностью заглушены шумом, который производили вардены, направленные на Суады к распахнутым воротам лагеря. Топот множества ног и бряцанье оружия постепенно становилось все тише. Отряд походным порядком устремился к месту схватки. И вскоре на равнину опустилась почти полная тишина. Даже ветер совсем улегся. Лишь изредка его легкие порывы доносили с той стороны, где шло сражение, зловещее, леденящее душу хихиканье безумных воинов Гальбаторикса. Несколькими мгновениями позже дикий мысленный вопль, прорвав все барьеры, установленные Эрагоном, буквально ошеломил его, разрывая на клочки сознание и наполняя душу невыносимой болью. Эрагон так и не понял, чья эта душа взывает к нему, объятая ужасом. Эрагон так и не понял, чья эта душа взывает к нему, объятая ужасом. «О нет, нет! Помогите мне! Они не желают умирать! Чтоб им всем провалиться! Великий Ангвард! Они не желают умирать!» И тут мысленная связь прервалась. Эрагон мучительно сглотнул, понимая, что кричавшего более нет в живых. Но Суада поёрзала в седле. Она явно была напряжена до предела. «Кто это был?» — спросила она. «Ты тоже его слышала?» «По-моему, мы все его слышали», — сказала Ария. «Мне кажется, это Барден, один из заклинателей Оррина. Он был среди его кавалеристов». «Эрагон!» Торн пока что кружил высоко в небе, наблюдая, как отряд короля Оррина вступает в схватку с воинами Гальбаторикса. Казалось, красный дракон повис в воздухе без движения. И с этой высоты над лагерем гулко разнесся голос Муртага, усиленный магией. «Эрагон, я тебя вижу! Что ж ты прячешься у Нуслады под юбкой? Выйди, сразись со мной, Эрагон! Это же твоя судьба! Или ты трусишь, губитель шейдов?» Сапфира ответила вместо Эрагона. Подняв голову, она взревела куда громче самого Муртага и выпустила из пасти 20-футовый язык голубоватого трескучего пламени. Лошади, стоявшие ближе всего к ней, в том числе и конь Насуады, шарахнулись и помчались назад, оставив Эрагона и Сапфиру на валу в полном одиночестве. Впрочем, все эльфы тоже остались там. Подойдя к Сапфире, Арья коснулась рукой левой ноги Эрагона и, глядя прямо на него своими раскосыми зелеными глазами, сказала: «Прими это от меня, Шуртугал». И он ощутил, как в него прямо-таки хлынул поток магической энергии. «Эка Эурун Она», — благодарно прошептал он ей. И она тоже на языке древних ответила: «Будь осторожен, Эрагон. Не хотелось бы мне увидеть, как тебя побеждает этот Муртаг. Я...» Казалось, она хочет сказать ему что-то еще, но колеблется. Затем она убрала руку и отошла назад, заняв свое место рядом с Блёдхгармом. «Легкого полета, Бьярдскулар!» — пропели эльфы, когда Сапфира прыжком поднялась с насыпи и расправила крылья.